Она снова занялась поэтажными планами. «Ну, насколько я понимаю, наиболее вероятные места здесь и здесь». Она указала пальцем на две точки. «Нам надо выслать кого-нибудь и быстро проверить. Бренди?» «Здесь, лейтенант», — ответила старший сержант, выступая вперед. «Как ты думаешь, мы можем...» «Прошу прощения». В дверях стоял дворецкий командир. «Что такое, Бикер?» «Я не хотел вторгаться», — произнес Бикер, и вид у него был непривычно смущенный. «И как вам известно, я не имею официального статуса в вашей организации, но в данной ситуации у нас общие интересы, а именно благополучие моего шефа. И я, как мне кажется, располагаю некоторой информацией, необходимой вам при составлении ваших планов. «Пусть вас не волнует ваш официальный статус в нашей роте, Бик», — ответила Рембрандт. Как и все в роте, она относилась к дворецкому с большим уважением и даже с большим, чем остальные, с тех пор, как он помогал ей при наборе актеров на замену легионерам. «Что там у вас?» «Я могу сообщить вам, где держат мистера Шутта». «Вы?» «Да. Могу с уверенностью сказать, что он сейчас находится в номере Максины Пруит, номер 4200. По крайней мере, 15 минут назад он был там». Рембрандт нахмурилась. «Эй, Сусси, кажется, ты сказал, что номер пуст». «Никто не подошел к телефону, когда я звонил», — ответил тот. «Но сам я туда не ходил». «Понятно. Ладно, Бренди, используй свой универсальный ключ, чтобы посмотреть». «Извините меня. Возможно, я недостаточно ясно выразился», — перебил Бикер немного резко. «Я сказал, что мой босс определенно содержится в этом номере. Никакой необходимости проверять это нет. Любая попытка проникнуть туда может поставить под угрозу жизнь мистера Шутта и того, кого туда пошлют». Лейтенант вытянула губы трубочкой, потом бросила взгляд на Армстронга, который слегка пожал плечами. «Ладно, Бикер», — наконец произнесла она. «Не то чтобы я вам не верила, но не расскажете ли, почему вы так уверены в том, что он там?» Высокомерие дворецкого улетучилось, и он смущенно оглядел столпившихся вокруг легионеров. «Это секретный метод, который я разработал, чтобы облегчить себе задачу наблюдения за перемещениями моего босса. Я бы и попросил, чтобы вы все хранили это в строжайшей тайне, как я всегда хранил в тайне те секреты, которые некоторые из вас иногда доверяли мне». Он снова оглядел собравшихся, и те в ответ дружно закивали. «Очень хорошо. Я взял на себя смелость вшить маленькие датчики в каждый предмет одежды босса, как гражданской, так и военной. Это дает мне возможность заранее узнавать о его приближении, чтобы быть готовым его приветствовать, и позволяя засечь его местонахождение в любой данный момент». Армстронг ахнул. «Вы вшили жучки в одежду капитана?» Пытаясь подавить приступ смеха и поверить в невероятное, он произнес это на всю комнату. Бикер передернулся. «Можно назвать и так, сэр. Я лично предпочитаю считать это необходимым средством для обеспечения того исключительного обслуживания, которое оправдывает мою зарплату, каковую вы, вероятно, сочтете значительно превышающей обычный для представителя моей профессии оклад. «Да называйте как угодно», — сказал Рембрандт, роясь в разбросанных поэтажных планах. «Сухой осадок. Ваша уверенность в том, что его держат в номере этой старой драконихи?» «Да, мэм», — ответил дворецкий. «Могу еще добавить, что у ее двери несет охрану довольно мускулистый джентльмен. Это, по крайней мере, легко может подтвердить любой, кто не поленится туда сходить». Он бросил испепеляющий взгляд в сторону Суси, который виновато пожал плечами. «Один охранник? Он мой!» — заявила Бренди. «Надо же найти какое-то применение этому наряду горничной Фифи, прежде чем я сброшу его навсегда». «Помощь нужна, сержант?» — предложила супермалявка. «С одним-то охранником, имея возможность приблизиться к нему вплотную, не вызвав подозрений». Амазонка в звании старшего сержанта согнула мощную правую руку, сжала кулак и широко улыбнулась. «Не думаю». «Ладно, в таком случае мы знаем район боевых действий», — заявила Рембрандт, изучая лист бумаги, который наконец-то нашелся. «Посмотрим. У нас имеется большая гостиная. И по бокам две спальни. Одна дверь. К черту все это!» Она подошла к ближайшей стене и с минуту рылась в сумке у пояса. Достав оттуда тюбик губной помады, она начала набрасывать более крупный вариант поэтажного плана размашистыми широкими линиями прямо на стенке. «Давайте все сюда!» — позвала она через плечо. «Вот здесь проходит коридор, параллельно этим трем комнатам. Суси, ты не знаешь, они передвигали мебель или все так, как изображено на плане?» «Дайте взглянуть», — сказал Суси, становясь рядом с ней, чтобы получше видеть план. «Я видел только гостиную, но...» «Что здесь происходит?» В дверях стояла полковник Секира, все еще одетая в черное платье с крыльями, как у летучей мыши. Она в гневе казалась выше своего маленького роста и походила на демона из оперного спектакля, подавляя присутствующих одним своим присутствием и грозным голосом. Легионеры замерли. Хотя все они слышали, что полковник находится в комплексе, но никто не ожидал ее появления на этом совещании. «Боже мой! Это похоже на ярмарку оружия! Я не могу узнать и половины всего этого вооружения!» Всем было хорошо известно, что Виллард Шут снабжает роту оружием на собственные средства, но не столь широко известно было то, что он использует связи со своим отцом, оружейным магнатом, чтобы получить новые типы оружия, еще находящегося на стадии испытания и неизвестные на рынке вооружения. «Неужели я должна вам напоминать, что вы воины космического легиона и обладаете ограниченной возможностью применять силу к гражданским и в разумных пределах?» Легионеры нервно переглянулись, но никто не двинулся с места. «Ну, это шоу времен Дикого Запада следует прекратить немедленно. Приказываю вам сдать все оружие, кроме пистолетов и...» «Минуточку, полковник!» Это вмешалась лейтенант Рембрандт, краснея и выпрямляясь во весь рост. Подобно водам Красного моря, толпа расступилась, образовав коридор, на каждом из концов которого оказались эти две женщины. Стоящие у дальней стены рядом со стрелком Лекс наблюдал за этим противостоянием с профессиональным любопытством и интересом. Хотя ни секира, ни Рембрандт не кричали, они обе применяли то, что нельзя назвать иначе, чем командирским голосом, для которого требовалось создать такой управляемый поток воздуха от самой диафрагмы, которому позавидовал бы любой театральный актер. «В отсутствии капитана-шутника, — заявила Рембрандт, — именно я являюсь исполняющей обязанности командира этого подразделения, что дает вам право давать приказы моим подчиненным». «Вы сошли с ума! — возмутилась секира. — Я полковник и старший по званию офицер, который находится в отпуске и в данный момент не входит в число командиров», — перебила Рембрандт. «Мы получили приказ непосредственно от генерала Блицкрига и не подчиняемся вам при выполнении этого задания. Для меня лично вы просто еще одно гражданское лицо». «Что?» «Общее правило гласит, что я должна выполнять обязанности командира до назначения должной замены, а вас я не считаю должной заменой». Полковник секунду в ярости смотрела на нее, раскрыв рот, потом закрыла его, щелкнув зубами. «Интерпретировать общие правила региона не входит в вашу компетенцию, лейтенант». «Так отдайте меня под трибунал», — заявила Рембрандт. «Но пока меня не признают виновной и не отстранят официально, это подразделение находится под моим командованием, а не вашим».